Глава 36. Какое-то время мы так и стояли. Стекло, я и Макс. Почти гамбургер. Потом Юрьевский отлип от меня, а я от стекла. Только тогда я поняла, насколько, во-первых, замерзла, а во-вторых, затекла. Кажется, нормальной температуры моя кожа была только между ног. Там, где минуту назад бешено двигался Макс. Все остальное принадлежало трупу. Постукивая зубами, я обхватила руками плечи, пытаясь согреться. Юрьевский, застегивавший в этот момент штаны, посмотрел на меня с беспокойством. «Черт, Светик, холодно». От этого обращения я вздрогнула. Ни Сашка, ни Андрей не называли меня так. Только мама и папа. Как Максу это вообще в голову пришло? Он же не любит нежности. А тут вдруг Светик. «Немного», — ответила я, стуча зубами. «Совсем чуть-чуть». «Да уж, по тебе видно». Ворчливо ответил Юрьевский. «Одевайся скорее». Я кивнула и пошла по направлению к своей одежде, валявшейся посреди кабинета. По ногам моментально потекло с удвоенной скоростью. И я огляделась. Чем бы вытереть? «Держи». Макс протянул мне упаковку бумажных платочков. И я благодарно кивнула. Тщательно вытерлась, выкинула все испачканное в мусорное ведро и постаралась одеться как можно быстрее. Юрьевский и тут меня удивил. Он поднимал с пола и подавал мне то одну, то другую вещь, хотя его самого страшно вело. «Блин, жрать хочу до ужаса», — вздохнул он, когда я полностью оделась. «Где-то я это уже слышала», — усмехнулась я, по-прежнему стуча зубами. До сих пор не согрелась. «Мне кажется, ты говоришь это каждый раз после секса». «Естественная физическая реакция, Светик». Макс подошел ближе, обнял меня и начал растирать мне спину. «Это же как спорт. Кучу калорий с тобой сжег». «Приятно-то как. Вечно бы так стояло. Одного только не хватает». «Поцелуй меня», — сказала я, поднимая голову. В кабинете Макса было очень темно, поэтому я плохо видела выражение лица Юрьевского. Но все же мне показалось, будто он помрачнел. «Свет, я же говорил». «Тогда я сама». Прошептала я, резко приподнялась и прижалась своими губами к его. И застонала от вспышки какого-то болезненного удовольствия внизу живота, когда Макс начал отвечать, перехватывая инициативу и погружаясь в мой рот с не меньшим упорством, чем несколькими минутами ранее погружался в мое тело. И вдруг Юрьевский застыл, отстранился и сказал. «Я идет, причем полный. Извини, мне надо домой. Я тебя даже подвести не смогу, Светик. Слишком пьян, а домой надо срочно». «А с тобой можно?» Брякнула я и сама поразилась своей смелости. Но Макс ни капли не удивился, только кивнул. «Можно, но давай быстрее. Чем скорее мы приедем ко мне, тем лучше. А я пока такси закажу». Я метнулась к своему рабочему месту собирать вещи. Возьму с собой и недоеденные конфеты. О, кстати, надо же, встретила Макса, и живот прошел, и гастрит забылся. Воистину, любовь творит чудеса. Юрьевский явно очень нервничал, когда мы сели в машину и поехали. Он все продолжал хмуриться и гипнотизировать взглядом дорогу. «Может, тебе конфетку съесть?» — спросила я, пихая Максу под нос наполовину опорожненную коробку. Сначала он отказывался, но потом, хорошенько подумав, все же съел несколько конфет и сразу чуть повеселел. «Опять коньяк», — усмехнулся он, хватая третью по счету конфету. «Ты, я смотрю, прям пристрастилась к этому зелью. Смотри осторожнее, а то будет как в сказке. Козленочком станешь». Поймав в зеркале заднего вида любопытный взгляд таксиста, я фыркнула. «Кто бы говорил?» Юрьевский поперхнулся конфетой. «Нахалка». «Ну а что? Кто меня тут козленочком обзывает? Я, можно сказать, ему от сердца эти конфеты оторвала. А он еще тут и параллели проводит с русскими народными сказками». У таксиста затряслись плечи. «И не говори, Светик. Такой нехороший человек. Конфеты отобрал, обзывается. Негодяй». Я улыбнулась. Бывают плохие люди, которым безумно хочется казаться хорошими. А бывают очень хорошие люди, которые почему-то считают себя плохими. Но на самом деле твоя суть не меняется, независимо от того, кем ты себя считаешь. «А почему ты так домой торопишься?» Спросила я, утягивая из коробки последнюю конфету. «У меня там жулька». Заметив мой непонимающий взгляд, Макс пояснил. «Собака. Я с этой... Кариной совсем про нее забыл. А скоро 12 часов, как она одна в квартире. Собакам лучше не терпеть больше 12 часов. Ух ты, у тебя есть собака? Я всегда мечтала о собаке, но мама с папой не хотели. У них были собаки, и они говорили, что больше не желают видеть смерть любимого существа, и что я заведу себе сама, когда вырасту. А потом мне стало некогда. А какая порода? Макс смотрел на меня с улыбкой. Дворняжка, Светик. Я ее на улице нашел. В то утро, когда столь позорно сбежал от тебя. У таксиста, кажется, даже уши назад вывернулись. Понимаю. Мы с Юрьевским, конечно, персонажи интересные. Он слегка пьяненький, а потому добренький. А я после безудержного секса немного растрепанная. И с коробкой конфет. Теперь уже пустой. «Значит, это хорошо, что сбежал», — заключила я. «Не сбежал бы, не нашел». Макс посмотрел на меня с удивлением. «Да, не думал об этом с такой точки зрения». «А если бы Андрей с Сашей не предали меня, я бы никогда не узнала, что это за человек». «И очень зря. Иногда плохое приводит к хорошему. Знаешь же поговорку? Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Философ ты мой», — ухмыльнулся Макс. «Протагор». «Нифига», — возразила я. «Протагор был скептик и материалист, который считал человека мерой всех вещей. Мне всегда больше нравился Сократ. Я знаю, что я ни хрена не знаю. Это же гениально!» Юрьевский задумался. «По-моему, он как-то иначе говорил. Без хрена. В Древней Греции его и не было, наверное». «Да ты что? Хрен был всегда. Он вечен и вездесущ». «Ага, как писец». И в этот момент таксист не выдержал. «Ребята, если вы будете продолжать в том же духе, я во что-нибудь врежусь нахрен». «Извините», — покаялся Макс, а я добавила. «Мы не специально, честно-честно». «Я понимаю», — фыркнул таксист. «Но если вы хотите, чтобы я вас довез, то либо без шуток, либо говорите потише, что ли». Мы глубокомысленно покивали, а потом Юрьевский наклонился ко мне и прошептал. «А ты хрен любишь?» Я прищурилась с подозрением, глядя на Макса. «Твой?» Таксист хрюкнул. «Гад, все равно слышат». «С моим понятно. Просто хрен, который едят». «Ну, так. С холодцом люблю. А что?» «Да мне просто захотелось вдруг. Надо будет купить». «А я холодец могу сварить», — обрадовалась я. «Хочешь?» «Хочу», — кивнул Макс. «Какой мужик от холодца откажется?» «Точно!» — буркнул таксист. «Или от борща», — мечтательно закатил глаза Юрьевский. «Борщ я тоже могу сварить». На этот раз таксист только мечтательно вздохнул. «Да уж, мужики, лишь бы пожрать. И за что мы их любим, а?»